Если бы Кастандиллис хотел отомстить ей за то, что девушка украла его драгоценности, то ему не потребовалось бы устраивать такой дорогостоящий спектакль. Достаточно было отдать своим псам команду убить девушку, как это было сделано с мамашей Валерии. Может, он пожелал овладеть Лизой? Грек ведь известен тем, что соблазняет любую приглянувшуюся ему женщину. Для него не играет роли ни ее социальное положение, ни наличие мужа, ни возраст. Георгиос Кастандиллис всегда получает то, что хочет. Старый сатир, соблазнивший или изнасиловавший сотни, если не тысячи женщин, вполне мог польститься на Лизу. Глаза Майкла застилала кровавая пелена. Он и представить себе не мог, что сможет делить Лизу с кем-нибудь еще, в особенности с Георгиосом Кастандиллисом. Нет, он должен мыслить трезво. Только так имеется шанс спасти Лизу. Кастандиллис кто угодно, но не идиот. Он не станет инсценировать смерть арестантки, обвиняемой в убийстве, и похищать ее, лишь ради того, чтобы провести с ней ночь. Кастандиллис в первую очередь бизнесмен и мыслит в категориях прибыли и убытков. В бухте княжества было много яхт. Приближалась большая регата, традиционно открывавшаяся в начале августа. Яхта. Дионисия. Итак, Майкл теперь знает, что Лиза находится во власти Кастандиллиса. Он должен сделать все возможное и невозможное, чтобы освободить ее. Шестое чувство подсказывало молодому человеку, что Лиза находится в опасности. Наверняка Кастандиллис задумал какой-то изощренный и кровавый план. И частью этого плана является Лиза. Иного объяснения у Майкла не было. И он единственный, кто может помешать Греку. Когда имеются деньги, а у Майкла они были, он обналичил все счета в бертранских банках, что дало ему почти 140 тысяч франков, то и немые начинают говорить. Майклу удалось узнать, что из Бертрана яхта Дионисия направилась прямиком к берегам Греции, в Эгейское море. Там имелся остров, принадлежавший Кастандиллису. Через день Майкл прибыл в Грецию. Ему удалось узнать, что Дионисия пришвартована в бухте острова Миллиардера и не покидала его в течение недели. Еще Майкл выяснил, что накануне вечером с острова стартовал вертолет, который направился в Афины. Но кто находился на его борту, неизвестно. Вертолет приземлился в афинском поместье миллиардера. По слухам, Кастандиллис находился на острове. Во всяком случае, в столице его не было. Из этого молодой человек сделал вывод. Велика вероятность того, что и Лиза находится на острове. Вот только как ему проникнуть туда и вызволить девушку? Остров расположен на удалении почти 40 километров от побережья. Три раза в неделю, когда Кастандиллис пребывал в своей резиденции, туда доставлялись на вертолете и на катерах свежие продукты. Майкл выяснил, что в течение полутора недель люди миллиардера регулярно осуществляют рейсы с острова на материк и обратно. Это означало, что их хозяин на острове. Майкл проследил в порту за прибытием катера. Несколько смуглых типов выскочили на пирс и, переговариваясь, направились к одному из складских помещений. Молодой человек заранее договорился с владельцем склада, и тот, получив 5000, дозволил ему заниматься погрузкой ящиков, бочек и корзин на катер Кастандиллиса. И вот теперь, одевшись подобающим образом, рваная рубашка, грязные штаны, большая скрывающая лицо кепка, он в числе прочих рабочих принялся перетаскивать продукты со склада на катер. Смуглые типы, они вооружены, — пришел к выводу Майкл, заметив топорщащиеся пиджаки. Болтали, хохотали, иногда ударяли пинком того или иного рабочего. «Эй, деревенщина, будь осторожнее!» — услышал Майк обращенные к нему слова одного из типов. Молодой человек немного понимал по-гречески. С Виталиусом они как-то наведались в особняк одного аристократа на Родосе. Последовал легкий удар в спину. Смуглый тип заявил, указывая на ящик, который Майкл держал в руках. «Дурень, здесь французское вино. Одна бутылка стоит больше, чем ты получаешь за 10 лет. Бордо, тебе понятно? Если бутылки с любимым вином хозяина грохнешь, то придется мне тебя грохнуть». Тип засмеялся. Майкл что-то промычал и заспешил к катеру. На простого рабочего никто не обращал внимания. Майкл осмотрелся. Спрятаться на катере, чтобы незаметно проникнуть на остров, невозможно. Попытайся он это сделать, его бы немедленно обнаружили. Придется искать другую возможность. Она подвернулась день спустя. Майкл находился в порту, дожидаясь, когда снова прибудет катер. Сначала он думал, что сумеет уговорить какого-нибудь рыбака отвезти его на остров миллиардера на своей лодке, но быстро убедился, что это несбыточная мечта. Рыбаки были не прочь заработать, но едва узнавали, что речь идет о поездке к острову Гергиоса Кастандилиса, на полусловие прекращали разговор и не желали иметь с Майклом дело. Он понял, миллиардера так боятся, что никто не хочет рисковать ни за какие деньги. Потерпел фиаско и его план самому подплыть к острову, купив или наняв лодку. Тот очень хорошо охранялся и днем, и ночью. И любое судно, приближавшееся к берегам острова ближе, чем на 300 метров, становилась мишенью для приспешников Кастандилиса. Майкл узнал от одного старого рыбака, что как-то во время бури к острову прибило 2 шхуны. Ни самих суденышек, ни тех, кто на них находился, больше никогда не видели. Остров пользовался дурной славой, и о том, что на нем происходит, предпочитали не распространяться. Поэтому Майклу оставалось только ждать. И вот он увидел в бинокль катер, направляющийся в порт. Катер пришвартовался, и на пирс вышло 4 верзил. Майкл, находившийся неподалеку, прислушался к их разговору. Они не обращали внимания на простых людей и обсуждали свои планы. «Сначала отправимся в бордель. Как же хорошо, что сегодня у нас выходной». «Не говори, и хозяин в отличном расположении духа разрешил нам съездить на материк». «Еще бы, хозяину быть не в духе, ведь девчонка согласилась выполнить все, что он задумал. Наш старик — голова». Так, перебрасываясь фразочками, они отправились из порта в район красных фонарей. Майкл незаметно последовал за ними. Он был уверен, что девчонка, о которой они говорили, — Лиза. Значит, она все еще на острове. Типы побывали в борделе. Майклу пришлось ждать на улице. После этого они отправились в неприметное заведение, оказавшееся подпольным казино. Наконец, уже под утро, порядком набравшись, наемники Кастандилиса направились обратно в порт. Майкл знал, что у каждого из них имеется оружие. Он не рискнул бы вступить в единоборство с 4 вооруженными субъектами. Но сейчас те были под шафе и, кроме того, не ожидали нападения. Перед ними трепетали, ведь они были с острова. Тьма окутывала пирс, по которому, покачиваясь, шли типы. Последний отстал 10 метров от основной компании, и Майкл напал на него. Зажав рукой рот, оглушил, и парень обмяк в его руках.